Глава 9. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Центральная часть союза городов. Город Порк. Пара часов спустя. «Почему мы поехали к этой гостинице?» — спросила у меня Тиирия, изображающая возницу, сидевшую на козлах, доставшейся нам по случаю кареты и остальной нашей бутафории и маскировки. С ними нам случайно повезло. Еще при разведке окрестностей города я заметил в лесу какое-то достаточно большое скопление людей. Я, если честно, думал, что это какой-то караван остановился на отдых или нечто такое, так как они окопались не очень далеко от тракта, ведущего к городу. Но, как оказалось, насчет отдыхающих караванщиков я слегка ошибся. Хотя кое-что принадлежащее ранее проезжающим по тракту караванам мы там все-таки нашли. Но и только. На этом все их сходство и заканчивалось. Те, на кого мы наткнулись, были местными бандитами с большой дороги или разбойниками. Называйте, как хотите. Хотя, как сказала Тиирия, это одна из городских шаек, и как она оказалась тут, в лесу, было непонятно. Но, тем не менее, мы нарвались на них как раз в тот самый момент, когда они занимались потрошением захваченного ранее имущества и избавлялись от тел тех, кто в этом караване ехал. Вот у разбойников после нашей с ними непродолжительной беседы мы нашли все то, что нам могло понадобиться для проникновения в город, и в том числе женскую дорогую одежду, в которую пришлось переодеть трех фурий. Они сейчас изображали моих рабынь и наложниц с их стройными, впечатляющими, особенно у Геары и Пилоры, и ладненькими фигурками. Это было несложно сделать. Ну а чтобы не вызвать никакого подозрения, мы скрыли их лица чем-то напоминающим вуали. Тут, оказывается, было нечто похожее, и многие женщины так прятали свои лица от посторонних даже в повседневности. И были это не только рабыни и наложницы, но и обычные жительницы, благородные и не очень. Правда, делали они это по определенным случаям, но, тем не менее, это случалось. Особенно, когда лицо это сознательно старались скрыть, например, от своего мужа или отца. Так что никакого удивления такая особенность их одеяния на въезде в город не вызвала. Вся стража больше пялилась на их манящие, такие возбуждающе притягательные тела, проглядывающие сквозь тонкую ткань, чем пыталась разглядеть лица сквозь полупрозрачную материю или заглянуть в глаза. Там же, на поляне у разбойников, мы раздобыли и этот экипаж, на котором сейчас ехали девушки, и моего скакуна, похожего на высокого коня, только с клыкастой пастью и рогами. К тому же у него вместо копыт были крупные лапы. И потому перемещался мой Киар, как назвали его фурии, очень бесшумно. Как они мне, кстати, сказали, это было достаточно редкое и дорогостоящее животное. Так что и наличие кареты у разбойников объяснялось достаточно просто. Она принадлежала владельцу моего скакуна и по совместительству всего остального каравана, чье тело мы нашли недалеко от поляны. Кстати, что интересно, никаких женщин или девушек в его караване не было, зато одежда для них в его экипаже была выше крыши. Так что тут же мы нашли достаточно большой гардероб, как на меня, так и на фурии. Относительно не повезло лишь Тиирии. Кто-то должен был сесть на козлы кареты, а она одна из всех девушек умела управлять ею. Вот поэтому ей и выпала честь исполнить роль кучера. Ну и помимо всего прочего, коль мы нарвались на эту банду, то заодно захватили всю найденную у них наличность, да и то, что особенно заинтересовало девушек. Оказывается, караван, что перехватили разбойники, вез куда-то несколько сундуков с различными магическими артефактами, которые мы тоже загрузили в карету. Благо, она, по-видимому, как раз и использовалась под грузопассажирские перевозки. И вот сейчас мы ехали по городу, и наша возница задавала мне свои вопросы, да пыталась получить на них мои ответы. «Дим», — я все-таки представился девушкам, а то они как только меня не называли, лучше уж пусть обращаются по этому моему имени. «Я хорошо знаю то место, куда нас направили стражники. Это логово всех городских воров, их гильдия как раз и находится там. Если есть в городе самая злачная и вонючая яма, то она как раз находится именно в этом месте. Хоть оно, место это, и сокрыто под внешним видом фешенебельной и дорогой гостиницы. «Спасибо», — кивнул я девушке. «Видя самодовольные улыбки стражников, я уже догадался о какой-то очень приятной пакости, что они нам подсунули. Но, тем не менее, нам необходимо там появиться. Конечно, не сейчас, а чуть позже, но сделать это придется. Если мы хотим разобраться с вашим советом и теми агентами, что в нем окопались, то о нашем присутствии тут не должны догадываться. По крайней мере, несколько первых часов. И это нам даст выиграть какое-то время. А потому выбранную легенду мы будем отрабатывать до конца. Ну, а сейчас...» И я огляделся. Мы заехали в небольшой проулок, который не просматривался как со стороны центра города, так и со стороны ворот. «А сейчас, девочки, быстро переодевайтесь и выдвигаемся ко внутренней стороне стены. Времени на все про все у нас будет не очень много». И я показал Тирии рукой в направлении небольшого закрытого дворика, где предполагал на время оставить карету и своего скакуна. «Геара, сможешь как-нибудь защитить их, чтобы до нашего возвращения с ними ничего не случилось?» — спросил я у Магини из отряда фурий. «Можно создать тут не очень сильный щит и маскировочное поле, а также накрыть все это пространство плетением для отвода глаз». Вопросительно посмотрела она на меня. «Неплохо, делай», — кивнул я ей в ответ, правда, потом уточнил. «Только по времени тебе для этого сколько потребуется?» «Минут 10», — что-то прикинув в уме, сказала мне Магиня. «Тогда ждем», — произнес я и отошел в сторону переулка. Все фурии за отведенное время успели переодеться и экипироваться к вылазке. А теперь подошли ко мне. Сейчас же мы стояли и ждали, когда закончит с установкой последнего, запирающего этот небольшой дворик заклинания, Геара. «Я все», — даже чуть раньше, чем я рассчитывал, произнесла она и нырнула в карету за своим снаряжением. Одежда и амуниция у них находились там, в одном из потайных шкафчиков. Через минуту была готова и она. «Действуем, как на задании в подземном храме», — предупредил я фурии. «Вы идете по своей стандартной схеме. Я позади вас. Когда подберемся к внутреннему входу, нужно будет сориентироваться на месте. Но, думаю, проникнуть в потайной ход мы сможем. С этой-то стороны его не должны так плотно контролировать, как от проникновения извне со стороны леса». Девушки кивнули. Я прикинул в уме, ничего ли не забыл. «Хм, было кое-что еще», — вспомнил я. «Да». Обратился я к девушкам, это я хотел у них узнать, когда еще только задумал все это дело, но как-то не спросил сразу. «Как долго те, кто находится сейчас там, в засаде, будут ждать вашего возвращения и появления, прежде чем идти докладывать наверх?» «Если они ждут нас сегодня, а по всему выходит, что так и есть, иначе бы мы никого не встретили, кроме стандартного охранения, то посты снимут не раньше вечера», ответила мне Киала, но, немного подумав, добавила. «Правда, это если они действуют так же, как и мы». «Не думаю, что они слишком уж отойдут от ваших наработанных годами и опытом привычек», возразил ей я. «Так что, скорее всего, в этом вопросе ты полностью права. Будем исходить из того, что посты они должны продержать до вечера, а значит, и беспокоиться о них начнут только через несколько часов». Но на крайний случай все равно придется кого-то из них допросить. Так что узнаем все необходимые сведения через захваченного пленного». И я поглядел на девушек. «Но пока ориентируемся на то, что вот за это время, а именно до вечера, мы и должны проникнуть в здание вашей резиденции, найти предателя или предателей в совете», — закончил я. Фурии согласно кивнули. Ну а дальше мы выдвинулись уже в боевом порядке, так как они это делали всегда. Девушки накинули на себя невидимость и сейчас шли передо мной. Разведка, магическое прикрытие, командный центр и усиление. Ну и я под своей незаметностью, вроде как в качестве неожиданного туза в рукаве, замыкал наше шествие. Прошли мы недалеко. Как оказалось, к нужному нам участку стены из этой части города вела всего одна улица. Можно, конечно, было пробраться за дворками, но это не слишком удобно. Да и времени на это мы бы потратили немало. Так что, посовещавшись, девушки выдвинулись вперед, именно по улице. Я же, бредя вслед за ними и понимая, что другого пути к тому потайному ходу, ведущему сквозь стену из города, тут нет, приготовился к неприятностям. И ожидать нам их долго не пришлось. Перевертыши все-таки оказались не настолько беспечны, чтобы оставить неприкрытыми свои тылы. Я заметил их замаскированный пост еще до того, как Теирия успела выйти на него. Сама девушка его не видела, или мое предположение о маскировке все-таки имело под собой какое-то основание, хотя я сам ничего такого, созданного на магическом уровне, не обнаружил. И поэтому, как только я сообразил, в чем дело, то быстро обогнал остальных фурий и догнал нашего разведчика. «Теирия», — практически в самое ухо прошептал я девушке, когда поравнялся с ней. «За поворотом 4 перевертыша. Справа. Там какое-то небольшое помещение в здании, похоже. Вот в нем они и сидят, при этом контролируют полностью как всю улицу, так и подходы к стене с разных сторон». Девушка в ответ лишь слегка кивнула головой, а потом мысленно связалась с остальными. «За углом Дим заметил 4 цели. Я проверю и доложу». Киала и остальные остановились. Разведчица же выдвинулась вперед. А еще через несколько секунд уже оттуда она сообщила, вернее, передала просьбу о помощи. «Пилора, ты мне нужна». Силовик Фурии без каких-либо возражений направилась вслед за разведчицей. Я же прошел чуть дальше по направлению к противоположному концу улицы. «Прикрою их с противоположной стороны. Вдруг сюда еще кто-то соберется», — решил я. За них я особо не беспокоился и правильно делал. Все-таки они профессионалы в своем деле. Девушки справились быстро и бесшумно. Но на то фурии и есть фурии. Тихо и незаметно снимать и уничтожать живую силу противника они умеют лучше, чем кто-либо в этом мире. И тут не важно, кто ты. Тем более, если ты лишь выглядишь, как они, но на самом деле ими не являешься. Вот в здание заскальзывает Пилора, при этом мгновенно продвигается к дальней стене комнаты. Это я наблюдаю по ее ментальному полю. А за ней следом — Теирия. Небольшой шум и шуршание, сопровождающие их движение, и схематичное изображение перемещающихся в пространстве здания виртуальных фигур. Я бы ничего подобного не заметил и не расслышал, если бы нейросеть не смоделировала все происходящее в моем сознании на основании полученных косвенных данных. И уже через 5 секунд оттуда раздается доклад девушек. «Киала, мы закончили. Можете двигаться вперед». После этого из здания сразу выскользнули обе фурии. И разведчица продолжила свое движение дальше, тогда как Пилора замерла на месте. Там она дождалась того момента, когда мимо нее пройдут командир отряда и их маг. И только потом, после того, как Киала сообщила, что они уже практически подошли к концу улицы, двинулась за ними следом. Я же следовал за Теирией. И уже буквально через 5 минут мы были на месте. Новых сюрпризов не наблюдалось. «Киала», — связалась разведчик с командиром, — «мы пришли. Вход в потайной туннель прямо перед нами, но он с этой стороны заперт». Ну, на нечто такое я и рассчитывал в одном из вариантов. Хотя, конечно, надеялся на то, что мы сможем туда попасть без особых уловок. А так? Я подошел ближе к Киале. «Попроси девушек собраться», — сказал я ей. Нужно было кое-что уточнить. Та быстро мысленно передала мою просьбу. Дождавшись, когда все соберутся около нас, я очень тихо спросил. «Этим проходом пользуются, когда покидают город?» «Да», — так же тихо ответила мне главная среди фурий. «Хорошо», — кивнул я ей. «Тогда действуем так». Планета Галанат. Центральная часть Союза городов. Окрестности города Порк. Некоторое время спустя. «Их все еще нет?» — уточнила одна хмурая фурия у другой. «Да», — подтвердила вторая. «Мы отправили разведчиков. Они должны покинуть город через южные ворота, чтобы не пересечься с теми, если вдруг они задумают попасть в город так же, как и посланные им на перехват». «Думаешь, они затаились где-то в окрестностях города?» — спросила первая. «Возможно», — пожала плечами вторая фурия. «Только я не пойму, как они так быстро смогут добраться до нас? Но старшие уверены, что не сегодня-завтра они будут уже здесь». «Что у других групп?» — уточнила та, кого старшие назначили главой самого большого засадного отряда. «Наши цели у них не появлялись», — ответила ее подчиненная. «Однако они перехватили несколько других групп. Пришлось их уничтожить». «Все правильно», — согласилась с выполненными действиями других групп глава местного отряда. «Ничего не должно помешать нашим планам. А у этой группы, судя по тому сообщению, что они передали, при себе есть очень опасная информация, которая ни в коем случае не должна попасть ни в чьи руки. И вообще необходимо, чтобы она любой ценой исчезла вместе с теми, кто ею обладает». Тут раздался негромкий стук в двери. И не во внешние, а в те, что вели сюда со стороны города. Но что странно и непонятно, он не был условным. Это был какой-то старый код, которым уже несколько месяцев не пользовались. «Это не наши», — сразу сориентировалась вторая. Глава кивнула ей в ответ, и они разошлись в разные стороны, давая возможность остальным бойцам взять под контроль полностью все помещение. Одна фурия из группы разведчиков скользнула к двери. «Там одна», — жестами указала она командиру, после чего кивнула на двери. Та согласно прикрыла глаза и приказала всем остальным быть наготове. Прошло несколько секунд. Секретный замок уходит в сторону, и перед настороженно смотрящими в проход двери фуриями предстает одна из их соплеменниц. «У меня послание к главе отряда». Даже не колеблясь, произносит она, безошибочно выделив из всей толпы, находящейся тут, только что разговаривающих между собой фурий. Глава несколько мгновений всматривается в лицо пришедшей к ним фурии. «Ты не из моего отряда», — наконец, негромко отвечает она. «Да», — подтвердила она, — «но магу из совета срочно потребовалось передать вам какое-то сообщение, а кроме меня там на тот момент никого не было». И, сделав несколько шагов вперед, девушка протянула какой-то небольшой листок бумаги, переводя взгляд с одной фурии на другую. «Что в нем?» — делая шаг ей навстречу, спросила глава засадного отряда. «Мне неизвестно», — просто ответила ей вынужденный гонец. Фурия, протягивая руку, согласно кивнула. Это было правильно. Нельзя доверять такую важную информацию, что могли передать их люди из совета клана, посторонним. Подумала девушка. Она наклонилась вперед, собираясь распечатать письмо, при этом подавая незаметный знак бойцам, находящимся позади гонца, приготовиться к нападению. Фурия не собиралась оставлять живого свидетеля того, что кто-то из них был тут. И как раз в этот самый момент дверь, ведущая наружу, резко захлопнулась. Это и отвлекло всех на пару мгновений. А еще через секунду перед командиром засадного отряда уже стоит полностью приготовившийся к бою противник. Удар, командир уклоняется. Но, как оказалось, главную опасность представляла не та, кого они сейчас видели перед собой, а те, кого они запустили внутрь помещения вместе с этим мнимым посланником. Фурия только и успела среагировать на это, как начала заваливаться вперед ее заместитель. Тут же стали разлетаться в разные стороны бойцы поддержки и усиления. Глава отряда очень быстро сообразила, что в расставленную ими же ловушку попали они сами. «Нельзя даться в руки живой», — только и подумала она, как сильнейший удар в затылок настиг ее, и она, уже теряя сознание, падает вниз. Практически на грани беспамятства она увидела, как двери потайного хода, ведущего в город, открылись, и в них проскользнула еще одна фурия. Дальше она уже ничего не видела. Хотя и смотреть тут было особо не на что. В небольшой комнатке прямо из воздуха материализовалось еще три фигуры. И как оказалось, нападавших было больше, чем в стандартной группе, на которой разбивали боевые отряды. Правда, вот одна из оказавшихся тут фигур уж точно не была фурией. Больше она походила на высокого широкоплечего мужчину. И именно эта последняя фигура приказала. «Добейте тех, кто ранен. Тут есть такие. И надо бы нам допросить их главную. Я ее только вырубил». После этого мужчина направился к выходу. «Я побуду у входа. Так, на всякий случай». И буквально сделав пару шагов в сторону, словно какой-то призрак растворился в одной из колеблющихся теней. Фурии же остались тут, выполнять отданный им приказ этого неизвестного. Неизвестная планета. Центральная часть союза городов. Город Порк. Через несколько минут после уничтожения засады. Это хорошо, что я вышел прикрыть потайной ход со стороны города. Буквально через 10 минут к нему приблизилась четверка карлонгов. «Нельзя дать им уйти», — констатировал я, когда заметил, что те с какой-то опаской подходят ко входу в замаскированное помещение. Видимо, мы где-то прокололись, и они начали подозревать, что внутри не все чисто, а потому я быстренько раскидал метки, прикрепив их ко всем метрическим матрицам. «Можно работать», — подумал я и скомандовал сам себе. «Прыжок!» И уже через несколько секунд у входа в здание лежало несколько мертвых тел. Я постучался, и когда фурии открыли, я так, чтобы тела карлонгов никто не заметил, затащил их внутрь. «Ну, как у вас дела?» — спросил я у девушек, кивнув в направлении главной. Она указала нам только на одного из советников. Но единственный он из агентов, который пролез в совет или нет, она не знает. Я огляделся вокруг и показал на лежащие тут и там трупы перевертышей. «Поверь, он там уж точно не единственный. Не удивлюсь, что в вашем совете чистокровных фурий, а не перевертышей, вообще нет. Посмотри, сколько их вокруг. Хотя, конечно, все может быть». И я вновь показал на тела. «Вы — идеальное прикрытие для любого тайного заговора», — пробормотал я, глядя на девушек. «Слишком закрытое и неподконтрольное никому общество со своим собственным устоем и правилами, о котором мало кому известно. К тому же это общество, обладающее внушительной военной мощью, которая опирается именно на вас, рядовых исполнителей». «Понятно», — пробормотала Киала. «Не хочется верить в твои слова, но, возможно, все так и есть». «Да», — подтвердил я. «И узнать мы это сможем только через того советника, которого она вам сдала». «Угу», — кивнула девушка. И уже не откладывая, мы покинули потайной ход, правда, предварительно Киала с магом его заблокировали изнутри. Теперь им никто не сможет воспользоваться, пока эту блокировку не снять. А снять ее будет невозможно до тех пор, как сказали мне девушки, пока не разрядится тот накопитель, что они использовали в качестве точки привязки плетения, энергетического щита, защищающего блокирующие рычаги. А это как минимум еще несколько дней. Ну а после этого мы двинулись обратно, к той подворотне, где оставили свою карету и моего скакуна. Нам необходимо было добраться до гостиницы и уже оттуда выдвигаться в их резиденцию. Неизвестная планета. Центральная часть союза городов. Город Порк. Через час после уничтожения засады. Как это ни странно, но вопреки моим ожиданиям, в гостинице все прошло практически гладко и тихо. На нас попытались наехать какие-то господа, но после того, как они увидели сверкнувшие в отблеске ближайшего факела симпатичные глазки Тиирии, изображавшие нашего кучера, никаких вопросов у них к нам больше не было. Мы разместились и заняли причитающуюся нам комнату. Этим занимались девушки. К тому же они должны были переодеться и приготовиться к новой вылазке. Я же тем временем через окно спустился во двор и приглядел за теми, кто так срочно ломанулся в сторону того дома, где, как мне сказали девушки, и располагалась резиденция их гильдии. Вот этих ретивых господ я и перехватил. К тому же потом пришлось еще и переговорить с местными заправилами в лице бармена и еще нескольких скользких типов, которые и отправили перехваченных мною людей, настоятельно порекомендовав им не лезть ни в свои дела, а еще лучше вообще на время забыть о том, что они нас тут видели. И почему-то они прислушались к этому моему совету, и все разом послушались моего такого дружественного и доброго совета. Может, потому что как раз в это время по лестнице спускались полностью вооруженные и облаченные в свою экипировку фурии. Я решил не скрываться, заметив, какой ореол угрозы и страха складывается вокруг девушек, и потому его нужно было использовать себе на руку. Так что я специально попросил их, еще когда уходил из комнаты, одеться повнушительнее. Местных должно было до костей пронять понимание того, кто же к ним пожаловал, и в какие игры им лучше не влезать. А как выглядят фурии и кем они являются, местные, похоже, знали очень хорошо. И зачем они могут тут объявиться, никому объяснять после простого их появления тут уже не требовалось. Вот так, под очень напряженные взгляды завсегдатаев, мы и покинули эту гостиницу. Правда, я на всякий случай, во избежание, так сказать, еще задержался тут и проследил за тем, не отправится ли кто по нашему следу. Но местное воровское братство оказалось понятливым народом, и потому никого, следящего за нами, я не обнаружил. И вот мы у здания резиденции клана Фурии. «Тут есть несколько потайных входов», — сразу сказала мне Тиирия еще на подходе к нему. И показала несколько направлений, куда необходимо двигаться. Но их охраняют не хуже, чем основной. «Понятно», — ответил я. И сам оглядел не слишком-то и приметное трехэтажное строение. Примерное распределение людей в нем я уже представлял. Но карлонгов тут было не так и много. Я почему-то думал, что их будет гораздо больше. Видимо, так получается, что внедриться в ряды фурий, да еще и закрепиться среди них, это не слишком-то и простая задача. «Сколько у вас в совете клана членов?» — спросил я у Киалы и остальных. 13, — ответила мне она. 12 простых членов совета и его глава, он же и глава клана, но тем не менее у всех по одному голосу. 13, чтобы всегда был перевес в решении того или иного вопроса. «Понятно», — пробормотал я. «Так, получается, что я вижу 7 карлонгов. Больше тут нет. Если предположить самый худший вариант, то все 7 — это члены совета, и у них всегда перевес голосов. Но где тогда все остальные? Ведь в городе мы нарвались на их значительно большее количество. Это надо выяснить. И тут все достаточно просто. Если карлонгов нет в этом месте, значит, их следует искать где-то в другом». «А где живут все остальные фурии?» — уточнил я у девушек. «В городе и за городом есть несколько казарм. И еще за городом есть 4 учебно-тренировочных полигона. В казармах размещаются и проживают уже готовые боевые отряды и те, кто прошел посвящение. Они живут по двое в одной квартире. А на полигонах воспитываются новые члены клана». «Ага. Значит, нужно будет проверить еще и казармы», — прокомментировал я услышанное. «Если мы ищем перевертышей, то почему ты исключил полигоны?» Удивленно поглядела на меня Гиара. «Потому что там вы работаете и выкладываетесь в полную силу, и там невозможно лишь сымитировать ваш внешний образ. Перевертышей там в мгновение ока раскроют, а вот там, где не требуется использование ваших специфических навыков, и надо искать оставшихся перевертышей». «Это тогда 3-я или 5-я казармы», — сразу сообразила, о чем речь Киала. «Только там нет постоянных тренировок, ведь мы готовимся всю свою сознательную жизнь. А это казармы для тех, кто по той или иной причине не смог пройти испытания, но все же был оставлен в клане и прошел посвящение». «Хм, идеальное место. Значит, потом нам нужно будет побывать и там. Только вот думаю, в этом случае нам все же потребуется поддержка. Больно много может оказаться там противников, а мы не должны дать им сбежать. И организовать эту облаву вы сможете лишь с помощью совета клана. А для этого придется сначала решить проблему тут, только вот пробраться бы нам туда незаметно». И я кивнул в сторону здания. «Но ты же сам отмел предложение воспользоваться потайным ходом», — удивленно поглядела на меня Гиара. «Есть такое», — согласился я с нею. «Уверен, что об этом сразу же доложат совету те, кто несет вахту у выхода. А значит, они о нашем присутствии сообщат и нашим врагам». «Но как тогда быть?» — поглядела на меня разведчица. Я же вновь осмотрел здание. «Есть какой-то потайной ход, где кроме охраны мало кого можно встретить?» — спросил я у нее. Тиирия в этом плане была самой осведомленной из всех фурий, а потому именно она задумалась над моим вопросом. «Да», — через некоторое время подтвердила она. «Я о нем и не сразу вспомнила, так как им практически никто не пользуется. Все из-за того, что этот проход ведет в подвал, расположенный под резиденцией. И это мало кому нужно. Но вот охрана там наверняка есть, я в этом уверена». «Хорошо», — кивнул я. А теперь следующий вопрос. Вас засекут, если вы накинете на себя невидимость и постараетесь проникнуть в здание?» «Несомненно», — в этот раз мне ответила уже Гиара. «Весь периметр здания защищен демаскирующим полем, которое не позволяет пересечь его с накинутой на себя невидимостью». «Так», — пробормотал я себе под нос, — «плохо, значит, незаметно вы туда не войдете». Я задумался. «А если активировать маскировку уже на территории вашей гильдии, то как, сработает?» И я поглядел на Магиню. Девушка задумалась. «В принципе, должно», — медленно ответила она, а потом уже гораздо увереннее продолжила. «Точно сработает, ведь защитное плетение тут ничем не отличается от тех, что прикрывают полигоны, а там мы вполне можем использовать все свои способности и умения. Просто тут никому и в голову не приходило этого делать». «Хорошо», — кивнул я. «Значит, незаметно по территории самого здания вы перемещаться сможете. Осталось только вас туда провести». Я вновь поглядел на двери здания, куда как раз сейчас входил кто-то похожий на орка. Только этот был настоящим, а не перевертышем карлонгом. «Слушайте, а этому-то чего у вас понадобилось?» И я показал в сторону дверей, но как только задал вопрос, и сам уже знал на него ответ. «Это что, клиент?» «Да», — подтвердило мое предположение Киала. «Хм», — ухмыльнулся я. «Кажется, я знаю, как мне протащить вас в вашу же гильдию». И, махнув рукой Тиири, сказал. «Идем. Покажешь, где этот ваш потайной ход, а заодно по дороге расскажешь, как его открыть». Она хотела мне что-то ответить, но потом, видимо, до нее дошла суть моего плана. Ее глаза как-то озорно блеснули. И она, указав куда-то в сторону небольшого проулка в паре десятков метров от нас, сказала: «Идем, нам туда». Неизвестная планета. Центральная часть союза городов. Город Порк. Здание резиденции клана Фурий. Через час после уничтожения засады. «Вы по какому вопросу?» На входе остановил меня приятный женский голос. Оборачиваюсь. «Смотри-ка», глядя на сидящую за столом симпатичную девушку Фурию, хотя они тут все девушки и все симпатичные, вот же долгоживущие, не поймешь, кто перед тобой. Мысленно улыбаюсь я. «И тут есть администраторы». «Ну, знаете...» Начал я делать вид, что немного смущен. Правда, при этом у меня получилось, будто я гораздо больше испуган, оказавшись тут. Все-таки я попал в самое сердце логова опасных и смертоносных фурий, страха и ужаса всех союзных государств. Это, судя по небольшому намеку на насмешку, которая промелькнула во взгляде девушки-администратора, так и читалось на моем лице. Я даже сам почувствовал, что у меня слегка побледнели щеки и вспотели руки. И под пристальным взглядом Фурии я слегка подрагивающим голосом продолжил. «Я вроде как по личному делу», и, немного помолчав, добавил. «К вам». У девушки на лице застыла, после той мимолетной эмоции, что прочиталось в ее взгляде, лишь непробиваемая улыбка и совершенно никаких эмоций. Хотя вот если смотреть не только на ее внешний вид, а еще и на ментальное поле, то там явно проглядывает даже некое презрение, которое она испытывает к этому оболтусу и трусоватому мужику, даже не мужчине, что стоит сейчас перед нею. Но вот по лицу ничего этого определить было нельзя. «Мне необходимо несколько больше сведений для того, чтобы понять, кому вас направить». Вполне спокойно и достаточно дружелюбно сказала она в ответ. «Ну...» И я оглянулся, а потом прикрыл за собою дверь, которая так и оставалась открытой. А потом, еще раз вытерев руки о свои штаны, прошел к ней поближе и, чуть наклонившись вперед, шепотом произнес. «У меня проблемы с наследством, и мне необходимо их решить». Девушка лишь кивнула и достала небольшой бланк. «Заполните его и подходите». Я для интереса пробежался по нему взглядом и обалдел. Реальный формуляр для заказа на убийство, начиная от имени жертвы, его примет и того, где его найти, до того, как и когда он должен умереть, и нужны ли при этом какие-то свидетели, или наоборот, свидетельство его смерти». «Простите», — слегка заикнувшись, пробормотал я, уж если играть, то отыгрывать свою роль до конца, чтобы и придраться никто не мог. «Но это же доказательство». Я испуганно выставил перед собой выданный мне листочек. «Да, видимо, я перестарался». Девушка не выдержала и слегка усмехнулась. «Бланк заказа?» «Пипец, ну и с названием угадали». «Будет уничтожен при вас, как только с ним ознакомится командир группы, которая приступит к выполнению вашего заказа», — сказала она мне. «А, понятно», — с облегчением протянул я. И огляделся вокруг, ища место, куда бы пристроиться. «Зайдите в кабинет». Уже и правда, потешаясь надо мной, эта фурия указала на одну из дверей с другой стороны коридора. «Да», — пораженно посмотрел я в ту сторону. «А, да, спасибо». И я быстро засеменил к ближайшей двери, чуть не запнувшись о собственные ноги. С формуляром я закончил быстро, потом посидел еще пару минут, мысленно воображая душевные муки и страдания, с которыми мне далось его заполнение. Нужно же мне будет что-то показать этой симпатичной секретарше. И убедившись, что вся гамма испытываемых мною чувств теперь ясно отразилась на моем лице, выбрался в коридор. «Вот, готово», — тихим и обреченным голосом пробормотал я, протягивая девушке уже слегка измятый бланк. Та на него даже не взглянула, а что-то нажала у себя за стойкой, и буквально через мгновение у меня за спиной появилась еще одна фурия. «Это одна из помощниц вашего исполнителя. Она проводит вас к нему», — произнесла администратор. Сейчас она была само воплощение бесстрастности, как внешне, так и внутренне. Видимо, в этот раз она старалась не для меня, а для стоящей позади меня девушки. Та указала мне в сторону коридора. «Нам туда». Я киваю головой и оглядываясь в сторону двери, где с усмешкой во взгляде за мною наблюдает местный секретарь, следую за своей провожатой. «Так, первую часть спектакля отыграл», — мысленно прокомментировал я, как только мы исчезли из поля зрения администратора. «Запоминая расположение лестниц, мне нужна та, что находится в конце этого коридора, но идти туда пока рановато. Сначала необходимо разобраться с фуриями, к которым меня направили. Если я не появлюсь у них, то меня хватятся. На заключение контракта тратят от 15 минут до 3 часов. Это мне рассказала Киала. Так что у нас будет достаточно времени, чтобы провернуть все запланированное здесь. Но для этого мне необходимо нейтрализовать всех фурий, которые могут поднять тревогу. А по факту это весь выделенный отряд. Но тут есть один вариант. В договор можно вписать пункт ознакомления, и тогда мне представят всю команду. Это будет или четверка, или восьмерка фурий, смотря к кому меня направят. Однако, по идее, я не выглядел слишком перспективным клиентом. Так что должны направить каким-нибудь начинающим группам. Хотя вот та фурия, что меня сопровождает, явно уже не девочка. Но это я опять же ориентируюсь лишь на ее ментальное поле и метрическую матрицу. Поэтому я молча следую за нею, проверяя помещение и производя сканирование. Мне необходимо понимать, сколько противников у меня может появиться в случае провала моей миссии. «Нам сюда», — показывает мне фурия на одну из дверей. «Так что-то мне это уже не нравится. Там как минимум 8 фурий, но среди них есть маг, а это значит, что там должны быть 3 разные группы. То есть это как минимум не хватает еще 3 фурий, которые потенциально могут поднять тревогу, когда появятся в этой комнате. Захожу внутрь». «Проходите, располагайтесь», — обращается ко мне девушка, как две капли воды, похожие на Киалу. Я даже головой встряхнул, глядя на нее и пытаясь согнать наваждение. И ладно бы только внешнее сходство. Так нет, еще и метрическая матрица очень похожа. Хотя нет, вон небольшие расхождения, которые мгновенно выделил симп. Я слегка оторопело кивнул. Все-таки не ожидал тут встретить настолько близкую родственницу, знакомой мне фурии. Сестра? Или дочь? Или мать? Кто их поймет? Размышлял я, глядя на нее. Но по полю вроде разница в возрасте не так велика. Наконец пришел к окончательному мнению я. «Значит, сестра». Та мою немую паузу, выглядящую со стороны как обычная растерянность и заторможенность, истолковала по-своему. «Не переживайте. Конфиденциальность разговора мы полностью гарантируем». «Хорошо», — все-таки сосредоточившись, ответил я девушке. Она указала мне на стул напротив ее стола. Остальные или сидели, или стояли по разным сторонам от меня. «Давайте заказ», — произнесла девушка. «Я и мои командиры сейчас ознакомимся с ним». Протянул я, глядя на девушку. «А можно вас поменять?» Не очень веря в положительный результат, спросил я. Моя шутка, которая не должна была иметь особого смысла, теперь обернулась против меня, особенно в данной ситуации. «У нас это не принято», — строго сказала мне Фурия и требовательно протянула руку. Я обреченно вздохнул и положил заполненный формуляр перед нею. «Вот сейчас все и начнется», — подумал я. И как в воду глядел. Как только девушка прочла первую строчку в формуляре, где значилось имя объекта заказа, ее глаза расширились. «Вызвать сюда всех, заблокировать двери», — тихо прошипела она, пытаясь пронзить своим взглядом меня и пригвоздить к месту. «Тилая, что там?» — спросила у нее одна из присутствующих тут могинь. Но сестра Киалы, а это без сомнения была она, ей никак не ответила, а только продолжала сверлить меня взглядом. Вот в комнату вошли еще три фурии, и раздался щелчок у меня за спиной. И только сейчас та, кого назвали Тилаей, оторвала свой взгляд от меня и произнесла. «Он сделал заказ на Киалу». И даже без какого-то перехода «убить». Желание задать вопрос, кому она отдавала этот приказ, у меня не возникло. Я и так понимал, что все идет к этому. А потому еще загодя приготовился к бою. «Активация выбранной схемы боя по заданным входным параметрам», среагировал на опасность Симп. «Меня выбрасывает из кресла. Метки уже раскиданы еще в тот момент, когда я оказался в этом кабинете. Последние три метки я прицепил, когда заметил направляющиеся в кабинет метрические ауры идущих сюда фурий. А теперь прыжок. Схема боя задана. Параметры. Максимально быстрая нейтрализация противника. Время боя минимальное. Противник должен остаться живым. Степень повреждений ниже критического уровня. Состояние противника – паралич, бессознательное, временное отключение нервной активности. Реагирование на опасность оператора максимальное. Допустимый уровень повреждений оператора – нулевой. Помещение никто не должен покинуть. Уровень тревоги – недопустимый. И пошла свистопляска. Картинка раскрасилась какими-то непонятными линиями и цифрами, обозначающими ту или иную вероятность. Прыжок — нанести удар. Прыжок — воспроизвести плетение. Прыжок, прыжок — заблокировать дверь. Наложить плетение тишины. А теперь пляска теней и ударов. И так долгие две секунды. Вываливаюсь из этой круговерти. По комнате раскиданы тела. Задача выполнена на 100%. Все параметры выполнены с приемлемой погрешностью. Оглядываюсь. И правда, все живы. Кто находится без сознания, кто просто не может никак отреагировать на внешнее окружающее пространство. Что за плетение применял мой Искин и откуда он их вытащил, я не понимаю. Но в памяти Иилы, или доставшейся мне цепочке воспоминаний других живших народов, этого точно не было. Но Симп откуда-то все это выудил, и теперь я ими мог свободно пользоваться. Так, необходимо обеспечить нам дополнительное время. Как быстро они придут в сознание? От 20 минут до 1 часа. Необходимо растянуть все на 1 час. Даю я себе мысленную установку и практически в то же мгновение получаю исправленное плетение, которое подсовывает мне мой виртуальный Искин. Так, а теперь работаем. 12 активаций, у меня появилось время, чтобы работать дальше. Оглядываюсь, натыкаюсь на какой-то пустой и ненавидящий меня взгляд командира отряда фурий. «Прости, пробормотал я. «Это все ради твоей сестры. Если что, принесу свои извинения потом». И направляюсь к двери. Незаметность и выбраться в коридор. Так, закрыть дверь. По их уставу, пока не снята табличка о ведении переговоров, к ним никто не сунется. Так что можно работать. Иду дальше. Сейчас мне вниз. Прохожу коридор, что ведет к администратору и выходу из здания. Вот она, секретарша. Сидит за своим столом, словно статуя. Так и замерла на месте. Ну да ладно, мне не к ней, а дальше. Ага, вот и та лестница, что мне необходима. Спускаюсь в подвал. Так, проверяю его на наличие тут живых существ, но Тиирия была права. Кроме пары охранниц, тут никого нет. И пост у них как раз напротив выхода из потайного хода. Подхожу и уже буквально под только что наработанному алгоритму. Задание — отключить противника на 1,5 часа. Плетение, которое я создаю уже на автомате. Степень выполнения — 100%. Оттаскиваю тела девушек в сторону, туда, где их никто не заметит и не обнаружит. Теперь открыть потайную дверь и, выбравшись наружу, подать знак своим. С дверью провозился чуть дольше, чем предполагал. Никто ею давно не пользовался, пришлось расшатывать и практически выламывать петли. Да, с этой стороны ее уже не закрыть. Но, думаю, мне простят столь варварское к ней отношение. Быстро по коридору. А вот внешняя дверь открылась на удивление легко. И только я выглянул наружу, как ко мне в коридор прошмыгнула Тиирия, мгновенно проверила его и тоже высунулась на улицу. «Чисто», — передала мысленно она остальной команде. «Я же отхожу в основное здание. Хоть подвал и не слишком посещаемое место, но так мне спокойнее. Вот девушки оказываются тут, внизу. Смотрю на них». «Тиирия», — распоряжается Киала. «На тебе разведка. Нам нужен третий этаж». Та кивнула и пошла к лестнице. Остальные пока оставались здесь. Черт, мысленно они общаться не могли. Уверен, что их могут услышать остальные фурии. Быстро говорю об этом Киале. Та несколько обескураженно кивает мне в ответ. «Об этом мы как-то не подумали», — говорит она. «Я поработаю посыльным», — прошептал я ей на ухо и сам рванул вслед за Тиирией, пока она не выдала нашего нахождения тут. И успел как раз вовремя. Девушка уже проверила лестницу и собиралась сообщить о том, что путь открыт. «Не нужно», — подобравшись к ней, сказал я и рассказал о своем предположении, что и другие фурии будут слышать их переговоры. Она согласилась. Я оставил ее тут, а сам ушел за остальной группой. Так небольшими перебежками мы и добрались до нужного этажа. Чем мне понравилось в резиденции фурии, так это тем, что тут практически не было магической сигнализации, о которой бы следовало заботиться. И вот мы на месте. Я собрал нас в одну группу, чтобы мы могли вести переговоры. «Этот кабинет», — прошептала Киала, указывая на двери, недалеко от которых мы сейчас находились. «Он там», — сказала ей Тиирия. Я усмехнулся. «Могу сказать больше». И я посмотрел в сторону кабинета. Там не только он один, но и все остальные, как мне кажется. Не знаю, что у них там было за совещание, но в кабинете находилось 9 фурий, причем все 7 карлонгов присутствовали там. «Там 9 фурий», — сказал я девушкам. «Только вот 7 из них перевертыши». «И что делать?» — посмотрела на меня Киала. Она ориентировалась сугубо на мой голос. Я задумался. «По сути, есть лишь 2 варианта», — сказал я девушкам. «Либо те двое заодно с ними, либо нет. Правду придется узнавать вам самим. Вы сможете это сделать?» «Глава клана», — спокойно ответила Киала. «Ему невозможно солгать». Я поглядел на нее, как на маленькую девочку. «Можешь вычеркивать его», — произнес я. «Он или уже перевертыш, либо с ними заодно. Иначе их бы уже давно вывели на чистую воду, коль от него не скрыть своих истинных мыслей». «Прости, я не подумала», — повинилась Киала и посмотрела в сторону двери. «Думаешь, там те, кто заодно с ними?» «Да», — уверенно кивнул я. «Слишком неравноценное распределение. Зачем 7 агентам приглашать еще 2, кто может распознать в них врага? Если, конечно, они не заодно». «Поняла», — произнесла девушка и обратилась к остальным. «Для нас все находящиеся там враги». «Правильное решение», — согласился я с девушками. «Мне не хотелось навязывать им свое мнение, но иначе этот вопрос было не решить». «Тогда работаем», — и я указал в направлении двери. Девушки, хотя и не видели меня, но выдвинулись в сторону входа в кабинет того, кого нам и выдали. Я даже его имя не стал запоминать. Зачем? Меня он не интересует. Так, мы на месте. Удар, и силовик врывается внутрь. За нею заскальзывают остальные девушки. «Геара, останься тут. Прикроешь нас из коридора». Перехватил я Магиню перед тем, как она шагнула вперед. И сам вслед за остальными фуриями оказался в кабинете. Ну, теперь, по крайней мере, отпал вопрос, а кто же из обычных фурий заодно с карлонгами? Одна из двух фурий сидела с перевертышами за столом, а вот вторая была прикована к стене, и от нее к какому-то кубу тянулось множество трубок. «Охранять главу совета и клана!» — пришел мгновенный приказ Киалы. Я увидел, что Тиирия сместилась к женщине, подвешенной к стене. «Так это и есть их глава совета?» «Хм, а ведь и за столом сидит ее точная копия. Но это карлонг». «Так, а теперь работаем. Время на уничтожение минимальное, только этот параметр». «Принято», — ответил Симп. И я заскользил в этом кабинете в своем необычном танце, который был больше похож на появление и исчезновение призрака. Мгновение, и я уже у одного из карлонгов, а это как раз мнимый глава совета. Удар, и его голова отлетает в сторону. Но меня там уже нет. Теперь я нахожусь позади настоящей фурии, предавшей своих. Удар, и меч рассекает ее позвоночник. И так еще два раза. После меня остаются только трупы. Когда я останавливаюсь, то понимаю, что с остальными уже успевают разобраться сами фурии. Пока девушки снимают со стены свою главу клана, я выхожу в коридор и зову Геару. «Зайди, там, похоже, потребуется твоя помощь», — говорю я девушке. «А сам остаюсь тут. Теперь, думаю, никаких проблем в том, чтобы и дальше размотать всю ситуацию, у них не будет». Так что тут особо можно не задерживаться. Основное жилище карлонгов, которые обосновались у них, они скоро вычислят. Я развернулся, чтобы тихонько, чисто по-английски исчезнуть. Но не успел я сделать и двух шагов, как двери кабинета, где только что была вся разборка, открылись, и из них выскочила Магиня. «Девочки!» — обвиняюще глядя в мою сторону, сказала она. «Он хотел сбежать!» И не успел я отреагировать на эти ее слова, как оттуда же вышли и остальные фурии. При этом они поддерживали уже пришедшую в себя главу клана. «Ты куда?» — прямо посмотрела мне в глаза Киала. «Так тут вы и без меня уже разберетесь», — не слишком понимая, к чему такой шум, сказал я. «Несложно это будет сделать, особенно если то, что ты про нее сказала». И я показал на их главу. «Правда». «Оставшихся перевертышей среди своих вы вычислите на раз». Но мои слова почему-то не произвели на них никакого впечатления. «Ты обещал», — очень тихо произнесла Геара. «Ты обещал», — еще тише повторила она. «Чего-то я вообще ничего не понимаю». «Что я обещал?» Но вот прямо пятой точкой, чувствуя какую-то подставу, спросил я у девушки. Видимо, больше всех это касалось именно Геары. А потому именно она и вела со мной этот разговор. И сейчас, даже не поднимая взгляда от пола, куда смотрела последние несколько секунд, она очень тихо, практически на грани слышимости, ответила. «Ты обещал участвовать в нашей судьбе», — только и сказала она. «Что-то мне сразу поплохело. Я вспомнил ту свою фразу, когда мы покидали корабль. И очень уж странную реакцию девушек на нее. Хотя нет, вон с ожиданием на меня смотрят и все остальные, даже их глава клана, которую только что с распятия сняли. И та с каким-то странным интересом смотрит в мою сторону». А потом она неожиданно тихим и сиплым голосом обращается к девушкам. «Ему необходимо объяснить. Он не знал, что значат для нас эти слова. Он и сейчас находится в не меньшем недоумении, чем и вы сами. Но при этом она жестко взглянула мне прямо в глаза и твердо добавила. «Только ты уже дал слово, не забывай об этом и не обижай их». Несколько мгновений молчания, я вижу, что последние слова даются этой властной женщине. Теперь я, даже несмотря на ее внешность, уже точно с возрастом не ошибаюсь. Очень непросто. Не привыкла она к таким словам. «Пожалуйста», — заканчивает она и закрывает глаза. «Я же смотрю на Геару и остальных. Кажется, влип я чуть сильнее, чем предполагал. Не стала бы глава одного из самых опаснейших кланов опускаться до просьбы к обычному парню. А значит, влез я во что-то очень серьезное и важное, важное именно для них. Так что я вам пообещал?» Подойдя вплотную к Геаре, спросил я у девушки. Она, не поднимая глаз, так и стояла несколько мгновений, а потом все же ответила. «Что станешь отцом наших детей?» «Да, вот что-то подобное развитие событий мне моя вечно спящая интуиция и не подсказала. Почему?» — спрашивается. «Наверное, все потому, что я и так догадывался обо всем, хоть и не хотел себе признаться в этом. Вы же знаете, что у меня не так много времени, и я должен вернуться», — посмотрел я сначала на молодую Фурию, а потом и на всех остальных. «У тебя есть 2 дня», — твердо поглядела мне в глаза Киала. «Ты сам говорил своим об этом». «Так и есть», — ответил я девушке. «Не хочется мне сейчас называть ее командиром». «Так и есть», — уже тише добавил я. «Придется мне тут задержаться на некоторое время». И я приподнял лицо Геары и посмотрел ей прямо в глаза. «Постараюсь вас не подвести. Я очень буду стараться», — пообещал я девушке. «Спасибо», — только и ответила она. Я лишь улыбнулся в ответ. Не говорить же ей не за что. Правда, потом заглянул в раскрытые двери кабинета за спиной главы клана и добавил. «Только давай, коль я тут задержусь, сначала закончим вот с этим делом». Никто возражать не стал. И мы направились вниз, временно оставив только что прошедший разговор на будущее. Но я знал, что очень скоро мне к нему придется вернуться. А еще через 3 часа мы вычислили ту казарму, где обосновались карлонги, и была большая чистка. И именно я возглавил зачистку. Глава клана прислушалась к совету девушек, которые практически в одиночку вычислили всех агентов-перевертышей в их рядах и ликвидировали их. Было интересно наблюдать за лицом той Фурии, администратора у входа, когда я выходил из здания в сопровождении их главы. И отдавал приказы различным отрядам фурий, которые должны были участвовать в штурме казармы. К тому же пришлось еще извиниться и перед сестрой Киалы, но там она сама объяснилась с нею. А еще через 2 дня я покинул пределы города. Пора было возвращаться, я и так задержался в пути на день дольше, чем рассчитывал. Но свое обещание перед фуриями я сдержал, перед всеми 4, чем очень их удивил. Как оказалось, обычно, если кто-то подходит одной из них, то не подходит другим. Однако в этот раз на мне это правило не сработало. Это подтвердил и местный лекарь. И сейчас я смотрел в обзорный экран своего кораблика, который уже был готов стартовать. Смотрел в направлении города, где они остались. Не уверен, что мы с ними хоть когда-то еще встретимся, но я надеюсь, что у них будет все хорошо. Черт, да я до безумия хочу, чтобы у них все было хорошо. Но как им помочь, не знаю. Они отказались идти со мной. Все. Хотя я им перед самым отлетом это предложил. А в этом мире грядет война, я это понимаю, как никто другой. «Я постараюсь сделать все», — тихо прошептал я, «чтобы демоны потеряли весь свой интерес к вашему миру. Это то единственное, что я мог для них сделать. Ведь и мне, похоже, необходимо то, что разыскивают тут демоны». В этом я с каждым днем все больше и больше убеждался. «Пора», — решил я и активировал корабль. А еще через мгновение я был где-то далеко отсюда. Затем, как с поляны исчез небольшой летучий корабль древних, со стороны леса наблюдали 4 девушки. «Мы ведь его больше не увидим?» — тихо спросила самая младшая из них. «Если я правильно поняла, то нет», — ответила ей другая. Девушки замолчали. В тишине, просто смотря на то место, где буквально несколько секунд назад еще находилось небольшое судно. «Вы думаете...» — неожиданно спросила младшая. «Глава права? И он не из этого мира, как и все демоны, как и мы когда-то?» Ей ответила другая, более крупная и подтянутая. «Ты видела, как он сражается?» — тихо произнесла она и сама же ответила. «Если где-то и есть такие бойцы, то точно не здесь». «Может, стоило уйти с ним?» Впервые с момента, когда этот странный огр им сделал свое предложение, спросила младшая. Наиболее опытная и мудрая посмотрела прямо ей в глаза. «Мы все привязаны к этому миру», — тихо ответила она. «Нас всех тут что-то держит. Всех», — повторила она, а потом заглянула в глаза самой младшей. «Всех, кроме тебя». Так, кому обращались, пораженно посмотрела на более старшую подругу. «Но он же исчез!» И она махнула рукой в направлении пустой поляны. «Да», — ответила ей та, «но мы знаем, где он еще может появиться». И она замолчала. А потом, глядя прямо в глаза самой молодой из них, веско закончила. «Если ты решишься, мы поможем тебе». И она начала подниматься. «Думай», — сказала она уже вполне нормальным и обыденным голосом. «У тебя есть время». Она оглянулась на замершую на месте девушку. «Но его не так много». «Я поняла», — тихо прошептала та. «У меня есть время». И она еще раз посмотрела на поляну, а потом поднялась и медленно побрела вслед за остальными. Ей действительно было над чем подумать. Thank you.